Глава 25. Павел. Никогда бы не подумал, что после Юльки я решусь жениться еще раз. А уж тем более, что мое предложение будет спонтанным, вызванным, как бы правильно выразиться, наверное, сильными душевными переживаниями. А если говорить простым языком, у меня из-за демарша Юльки вся жизнь пронеслась перед глазами. Как же я испугался, что детей украдут. Ведь эта дрянь могла запросто с ними поехать в аэропорт и улететь в ту же Турцию, оттуда еще куда-нибудь, а потом... Черт, как я только не предусмотрел такой вариант заранее. Уверенный, что Юлька навсегда пропала из жизни Розы и Ромы, я и не думал оформлять запрет на выезд за границу. Да даже если бы она и не попыталась их вывести, где искать по России эту курицу? Сам себя ругаю, на чем свет стоит. Вот и получается, что единственный человек в моем окружении, оказавшийся способным предотвратить преступление, это посторонняя логопед Ксюша. Хотя какая она посторонняя? Теперь она моя невеста и, как минимум, мачеха детям. Но в идеале мама. Я забираю Ксюшу тут же, объяснив директору, что такой ценный специалист теперь будет работать на меня лично, а им надо бы проверять входящих в помещение центра, потому что сегодня это полоумная Юлька, а завтра террорист с гранатой. Может, я, конечно, и сгущаю краски, но охрана у них не к черту. Директор униженно извиняется, но мне плевать. Я забираю Ксюшу с собой. И от мысли, что она будет жить в моем доме, на меня накатывает приятное предвкушение. Я чувствую себя счастливым, будто бы ожидаю какого-то праздника. Дети не сразу понимают, что мама теперь точно никуда не денется. Роза сидит на коленях Ксюши, не желая с них слазить. «Розочка, дай мне подняться», — мягко просит, пытаясь поставить ребенка на пол. Но куда там? Роза еще крепче обнимает Ксюшу за шею и начинает скулить. «Там злая ведьма». «Злая ведьма». Сложно не согласиться с такой точной оценкой. Но ребенка нужно успокоить. «Злую ведьму арестовал дядя полицейский», — буднично сообщаю, — «потому что ведьмы не должны пугать деток. За это она будет сидеть в тюрьме». «И надолго ее посадили?» — уточняет Ксюша, на что я вздыхаю, не скрывая сожаления. «На 15 суток, как их всех ведьм, уличенных в мелком хулиганстве». Ксюша едва заметно усмехается, а я объявляю детям, что мама теперь будет жить с нами и никуда не денется. И уж точно защитит от посягательств со стороны злых сил. Потому что мамы, они такие. И мне в этот момент и правда начинает казаться, что это Ксюша родила детей, а Юля... Юля случайно оказалась в моем доме несколько лет назад. Вот такой вот проходящий персонаж. Мы идем в машину в сопровождении охраны. После сегодняшнего дня дети еще долго не смогут выйти за пределы дома без сильных мужиков со сложными лицами. До тех пор, пока не решится проблема безопасности. И пока я не перестану бояться, что ситуация повторится. А бояться я буду еще долго. Роза и Рома же, по-видимому, особой травмы не приобрели. А может, впечатление смазалось согласием Ксюши к нам переехать? Мы садимся в автомобиль, охрана едет в соседний. Обычно я устраиваюсь назад за водителем, но сейчас я спереди, потому что дети хотят быть с Ксюшей. А я вдруг думаю о том, что тоже хотел бы сидеть с ней. И отгоняю эти мысли: просто Ксюша. Она красивая, как факт. А еще от нее исходит теплая энергетика. Так и тянет ее сгрести в охапку и не отпускать. Только фиктивный брак таких вольностей не позволяет. Мы заезжаем к Ксении домой и поднимаемся вместе с ней в маленькую, чистую и уютную студию. Пока она собирает свои вещи, я знакомлюсь с квартирой. Всего квадратов 30, но очень просторно. Видимо, что делалось с большим вниманием к мелочам. Каждая вещь на своем месте, ничего лишнего. Но есть абсолютно все для комфортной жизни. Без шика, я бы сказал, минимализм с легким налетом лофта. Значит, девушка внимательная, серьезная и не склонная к бессмысленному накопительству. В приоритете функционал и лаконичность. Мне нравится. И мой дом ей тоже должен понравиться. Она собирает одну достаточно большую сумку со всем необходимым и запирает дверь. «Остальное заберу по необходимости», — поясняет по дороге к машине. «Мне сначала надо определиться на месте, чтобы не таскать вещи туда-сюда». «Я понимаю, что таким образом она оставляет себе путь к отступлению, не хочет торопиться и осторожничает. Что ж, быстрая, дерзкая и резкая у меня уже была, Юлька. Спасибо, наелся». Поэтому я согласно киваю и обращаюсь к водителю. На Новорижское едем. Телефонный звонок от Дмитрия Валентиновича, кобеля Юльки, меня почти не удивляет, но трубку я беру. «Где моя жена?» — рявкает вместо приветствия. Мне и правда смешно, не знает он. «Она там, куда скоро отправишься и ты, Дмитрий Валентинович, в места не столь отдаленные. Так что рекомендую провести последние недели в делах». «В смысле последние?» Он уже и про Юльку забыл. Не так, видимо, и переживает. «В смысле перед затяжным оплачиваемым отпуском?» «И кем оплачиваемым?» Этот идиот так ничего и не понял. Интересно, как он бизнес вел. Хотя известно как. Хреново. «Государством?» «Там тебя будет ждать койко-место, полноценный пансион и даже куча новых знакомых. Но самое главное, тебя будут охранять. Не место, а мечта. Почти санаторий». С трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. А Дмитрий Валентинович наконец понимает мои тонкие намеки и свои перспективы. «Мразь!» — рявкает и кидает трубку. «И зачем звонил, называется?» Уже и не помнит, потому что важнее своя собственная задница. Мы едем около часа. Я смотрю на дорогу, но мне охота повернуться к Ксюше, поболтать с ней, коснуться хотя бы руки. Но, во-первых, она вовсю общается с двойняшками, которые только и рады. А во-вторых, мне кажется, что я смешон. Она все быстро поймет. Или решит, что я придурок, или испугается. И вроде готова идти на контакт, но у нас будет фиктивный брак. И никаких глупостей. Еще не хватало втюриться в Ксюшу. Потому что у меня нет времени на все эти амурные дела. Глупости это.